Глава 11. Асура в ночном клубе. В зеркальце отображалась жуткая картина. Сотни тел были подвешены под потолком. И ладно бы просто тел, но они шевелились. «Демоны!» — я приподнял брови. «Да, руки выглядела слегка испуганной. Смотрите, сейчас с другого зеркала покажу». Изображение мигнуло, и в зеркальце соткалась похожая картинка. Подвешенные живые трупы. Если этих тварей освободить разом, город сильно пострадает. Я взглянул в окно на оживленную дорогу. Где находится это помещение? Под землей? Да, прямо под этим зданием. Там и людей слышно, но они пока в ракурс не попали. Продолжай следить. Я положил зеркальце обратно в горшок. Больше меня не зови, я уйду из этой комнаты. Хорошо. Так, теперь надо с Павликом что-то решить. Он же слышал Рукию и, скорее всего, найдет осколок. Я смерил взглядом неприятного толстяка. Обеспечу-ка ему больничный. Открыл окно, впустив внутрь свежий воздух. Всего второй этаж, не так высоко, но и этого должно хватить. Я взял Павлика за шиворот и выкинул в окно. Он шлепнулся с таким звуком, словно корова в лужу нагадила. Дверь приоткрылась. В кабинет просунулась голова кудрявой седой бабки с ярко-алыми губами и возмущенно заревела раненым бизоном. «Сколько можно ждать? Вы уже... Ойпс!» Бабка увидела лежащую на полу девушку. Затем прищурилась, пытаясь разглядеть в кресле Павлика. Так и не отыскав его, она поспешно закрыла дверь. Я прислушался к себе. Действие третьего знака постепенно подходит к концу, скоро я вновь стану видимым. А на новый знак у меня не хватит духовных сил. Возвращаться в академию пока не стоит. Не хочу раскрывать свои способности. Ночью я восстановлю достаточно энергии, чтобы повторно использовать третий знак. А до этого надо чем-нибудь заняться. Легкий зуд прошелся по телу. Я напрягся, подавляя возбуждение. Последствия от слияния со второй каплей крови Асуры не пропали, и лучше от них избавиться. Но где? Мне нужно место, где много молодых девушек. Среди них я смогу найти достойную. Немного покопался в памяти Виктора, выуживая полезную информацию. Вариантов, куда пойти, множество, но мне нужны деньги. Кошелек Павлика нашелся быстро в первом ящичке стола. Он чуть не лопался от банкнот. Видимо, часть выделяемых городу средств Павлик оставлял себе. Я забрал все. Зачем креветке столько денег? Убрав пустой кошелек, я выпрыгнул из окна и приземлился рядом с хнычущим от боли Павликом. К нему уже бежали два мужика в форме охранников. Живучий какой. Проворчал я, отчего Павлик замолк. Правда, затем снова захныкал, но уже громче. Оставив грозного пастыря позади, я зашагал по улице, осматриваясь. Центр города мог бы выглядеть неплохо или даже хорошо. Оригинальная архитектура, чистые дороги. Ухоженные кустики и деревца, если бы не одно «но». Голуби. Из-за этих мерзких существ город терял всю привлекательность и становился неприятным для глаз. Действие третьего знака было на исходе, когда я кое о чем вспомнил и нашел ближайший магазин одежды. Как раз вовремя. Я снова стал видимым в тот момент, когда вошел в двери бутика. «Ой, миловидная девушка непонимающе смотрела на меня». «За дверью же никого не было. Мне нужна одежда», — равнодушно сказал я, снимая форму академии. Как-то не подумал сменить ее перед выходом. Совсем из головы вылетело. «Да, конечно», — девушка пришла в себя. «Что желаете?» Минут 10 я потратил на покупку удобного свитера, плотных штанов и ботинок. А форму академии мне уложили в пакет. «С вас 773 рубля», — деловито сказала девушка, улыбаясь. В ее глазах я видел усталость и легкий голод, поэтому не попытался познакомиться. «Держите», — я протянул ей 800. «Купите себе что-нибудь вкусное». «Ой, спасибо», — щеки девушки порозовели. «Не подскажете, где тут хорошую гостиницу можно найти?» «Идите дальше по улице Белоозерова», — махнула она рукой в нужную сторону. «Там в конце увидите вывеску «Белое озеро». Это одна из лучших гостиниц в Петрограде». «Благодарю». Я коснулся пальцем лба и вышел. Девушка из бутика посоветовала мне хорошее место. Белое озеро оказалось 12-этажным зданием с собственной парковкой. Весь первый этаж гостиницы занимали рестораны, бары и даже один клуб. Последнее меня особенно заинтересовало. Сюда приезжали люди, чтобы потанцевать под музыку, выпить алкоголь и познакомиться с противоположным полом. Но что самое любопытное, музыка исходила из специальных звуковых артефактов. Она была громкой, ритмичной и бодрой. Я сидел за барной стойкой и разглядывал танцующих девушек. Комнату уже снял до утра. После поел в ресторане и пришел сюда в поисках достойной кандидатки. Бармен предложил мне алкоголь, и я согласился. В мире трех солнц я очень редко пил алкоголь, и лишь по нужде. Для некоторых духовных практик он необходим. Но сейчас я просто отдыхал. Непривычное чувство, если честно. Последние лет 10 в мире трех солнц я боролся против катаклизмов, которые ударными темпами сокращали население моей родины. У меня не было времени на всякие глупости вроде отдыха. Я отпил напиток, называемый тут виски. Прикрыл глаза, наслаждаясь. В голове слегка шумело, по телу разливалось приятное тепло. В нос ударил сильный запах некачественных благовоний. Ко мне подошла белобрысая женщина лет 30, одетая крайне откровенно, придирчиво осмотрела меня с ног до головы и спросила: «Привет, красавчик, скучаешь?» «Уходи», — я махнул рукой, отгоняя, — «мешаешь». «Что?» — возмутилась дама. «Хам!» Она схватила с барной стойки полупустой бокал с вином, желая вылить его мне в лицо. Воля Асуры сработала моментально. Женщина с воплем отскочила, запнулась и упала. Я поморщился, отпивая виски. «Докучливая креветка!» Женщина поднялась, сделала несколько неуверенных шагов ко мне и открыла рот, желая что-то выкрикнуть. Я посмотрел ей в глаза, ее челюсти клацнули, и больше я ее не видел. Алкоголь продолжал травить мне разум. Я полностью расслабился, наслаждаясь моментом абсолютного внутреннего спокойствия. Вначале я был насторожен. Думал, как буду выбираться отсюда, если аномалия ударит прямо по клубу, и вся эта толпа превратится в демонов. Прикидывал различные варианты, искал пути отхода. Но это было до того, как я выпил 3 бокала виски. Сейчас же мне просто хорошо. Музыка вдруг стихла, над головой прогремел восторженный голос. «Народ, нам повезло! Нас навестила непревзойденная принцесса-звездочка, и через пару часов она споет нам!» Люди резко зашумели, музыка забила еще громче, чем раньше. Я отпил виски, затуманенным взором, наблюдая, как сквозь толпу идет девушка. Невысокая, с небольшой грудью, но поразительно красивая. Умелый макияж, белые волосы с алыми кончиками и серебристое платье создавали невероятный образ. А эти глаза, эти черные глаза, они затянули меня, как бездна бога Акхиры в низине Ракшаса. Я поставил стакан на барную стойку и встал. «Парень, лучше не стоит к ней подходить», — с усмешкой сказал бармен. «Поверь, многие до тебя пытались, и не все остались здоровы». Я взглянул на него. Воля Асуры активировалась сама собой, заставив парня испуганно ойкнуть и попятиться. «Как этот креветка посмел давать столь наглые советы мне, Асуре? Толпы для меня словно не существовало. Если кто-то вставал у меня на пути, воля Асуры автоматически активировалась, и преграда исчезала. Принцесса, звездочка», — медленно проговорил я, разглядывая девушку перед собой. Вблизи она кажется еще красивее. «Ты красивый», — принцесса разглядывала мое лицо, прищурив глаза. Она была на голову ниже, поэтому ей приходилось слегка задирать подбородок. Но этого мало. «Уйди от нее», — из-за ее спины показался мрачный юноша, одежда которого чуть ли не рвалась под напором мышц. С другой стороны от принцессы появился точно такой же парень. Я даже сперва подумал, что у меня в глазах из-за алкоголя двоится, но нет, близнецы. «Предупреждаем по-хорошему», — грозно нахмурился первый. «Ты преграждаешь нам путь», — второй чуть подался корпусом вперед и едва заметно усмехнулся. «Ты тоже красивая, я не обращал внимания на креветок, и этого мне достаточно». «Ты глухой, да?» — первый резко дернулся ко мне. Взгляд Асуры. Его словно тараном сбило. Он улетел в сторону закричавшей толпы. Я перевел глаза на второго, и того тоже отшвырнуло. Воля Асуры. Раздались крики, люди вокруг нас резко отпрянули прочь. «Узри, кто стоит перед тобой!» Я коснулся пальцем середины лба принцессы, которая не сводила с меня непонимающего взгляда, затем опустил ладонь вниз, погладил ее щеку. «Ты видишь? Понимаешь, кто я?» Девушка вздрогнула, мельком огляделась. На ее лице появился легкий испуг, который перешел в интерес и предвкушение. Она улыбнулась и предложила. «Давай для начала выпьем и поболтаем. Я хочу узнать тебя получше». Я опустил руку и аккуратно обхватил ее шею. Вокруг толпа народа. Кто-то стонет от боли, кто-то зовет на помощь. Набатом по ушам бьет музыка. Пол под ногами трясется в такт ударным. Я сжал покрепче шею принцессы, и она не смогла больше сдерживать возбуждение. Ее грудь начала вздыматься и опускаться все чаще, в глазах появилась похоть. Эта девушка не так невинна, как преподносит себя окружающим. Что ж, пусть так. Я заключил в объятия и зашептал на ухо. «Ты хочешь меня, и это нормально, это естественно. Я тебя тоже хочу. Чувствуешь?» «Чувствую», – сдавленно сказала принцесса. «Пойдем в вип-зону, только быстрее, хорошо?» «Веди». Я отпустил ее шею и позволил указать мне путь. В вип-зоне я рухнул на мягкий диван и опустил принцессу на колени перед собой. Алкоголь приятно расслабил разум, а тело наслаждалось умелыми ласками красавицы. «Достаточно». Я поднял за волосы голову принцессы, чуть натянул, заставляя подняться, усадил себе на колени, сжал мягкое уже влажное бедро. И праздник жизни продолжился. Голова закружилась сильнее, в ушах раздавались крики, перед глазами подскакивала оголенная грудь. «Асура доволен!» – хрипло выдохнул я, сняв с себя обессиленную девушку и положив ее рядом на диван. В клубе продолжала играть музыка. За дверью кто-то проходил мимо, цокая каблуками и хихикая. Меня уже начало отпускать, опьянение исчезало. Сладостная нега охватила тело, меня клонило в сон. «Как же давно я так не расслаблялся! Ты же аристократ?» Принцесса-звездочка медленно одевалась, слегка постановая от боли в ногах. «Да», — я взглянул на нее. «Как тебя зовут?» «Арина», — принцесса устало склонила голову, представляясь. «Моя мама певица, а отец из рода Трояновых. Но я росла вне рода. Недостойно». В памяти Виктора я нашел упоминание о Трояновых. Небольшой род, который базируется в окрестностях Петроградской губернии. «А как тебя зовут?» – спросила в ответ Арина. «Кришна. Какое странное имя. А правда, что аристократов с 4 лет начинают обучать ведению бизнеса? И что вас ставят во главе родовых предприятий и наблюдают, как вы справитесь?» «Правда», – я лениво глянул на Арину. Она прильнула ко мне, как кошка, потирая щекой о мое плечо. С 8 лет и до 13, раз в год аристократу под полное управление переходит что-нибудь. И он должен показать, что достоин своей фамилии. «А ты чем-нибудь управлял?» Арина с любопытством взглянула мне в глаза. «Да, шахтой, небольшим заводом, деревней. А в 13 мне даже доверили. Я осекся. Понял вдруг, что хитрая лиса пытается выудить из меня информацию. Я еще пару секунд повспоминал и подтвердил свою догадку. Традиция отдавать детям на управление родовое имущество имеется у многих родов, но далеко не все доверят детям контролировать что-то серьезное, вроде крупного предприятия или даже города. Только сильнейшие рода, старшие и те, кто близко подобрался к ним. Хочешь мою фамилию узнать?» Арина чуть вздрогнула и начала еще сильнее тереться об меня. Я напрягся, сел. Мой слух уловил нечто странное. «Выходим», я встал и рывком поднял Арину. «Идешь за мной, поняла?» «Что случилось?» «За мной», я сказал, без вопросов. Мы вышли из вип-зоны. Она находилась над танцевальной площадкой, поэтому я видел извивающихся под бодрую мелодию юношей и девушек. Громкая музыка, витающий над танцполом дымок, мелькание фонарей. На первый взгляд все хорошо. Арина прижалась ко мне и шепнула в ухо. «Кришна, что случилось?» Сразу после ее вопроса музыка резко стихла. Стала слышна сирена, которую до этого заглушала музыка. Усиленный каким-то артефактом испуганный голос прокричал на весь клуб. «Рядом аномалия! Эвакуация! Скри! Предупреждение закончилось пронзительным писком. «Ой!» Арина вцепилась мне в руку. Словно по команде все танцующие резко загомонили. Вся толпа в едином порыве бросилась в сторону выхода, оттуда раздались панические вопли. Брызнул фонтан крови, демоны уже проникли в клуб. Я нашел взглядом занавешенное высокое окно с меня ростом и потащил Арину к нему. Пришлось спуститься в танцевальный зал, где в панике метались люди. Воля Асуры. Область вокруг меня очистилась, я добрался до окна и выставил вперед руку. Взгляд Асуры. Невидимый удар со звоном выбил окно, открывая ужасающий вид. На улице творилось безумие. Люди с криками убегали от демонов, но зачастую безуспешно. Твари быстрее и сильнее обычных людей. Развернулась настоящая резня. За мной. Я крепко схватил руку Арины и потащил ее на улицу. Первые несколько шагов она покорно следовала за мной, а затем попыталась вырвать руку, панически закричав: «Нет, там опасно!» «Тут еще опаснее!» – рыкнул я ей в лицо. Арина тут же заткнулась. Мы легко вышли в окно. В мою сторону бросился демон. Старик в изорванной одежде, с окровавленным лицом и черными когтями. Арина не успела испугаться, как я атаковал. Ударом ноги откинул переломанного старика на метров 6. Атака не убила демона, но обездвижила. «Господи, прошу тебя!» Арина захныкала и начала молиться. Я не спешил отходить от здания. Нас накрыла тень. Я поднял голову и увидел дирижабль с гербом Белоозеровых на боку. Старший род прибыл. Стоим тут. Я прижал Арину к стене и прикрыл собой. С дирижабля, словно крупа из пачки, посыпались люди. Я сразу понял, что это рыцари. Они держали духовное оружие, металл которого тускло светился духовной энергией. Рыцари ловко падали на землю и разбегались во все стороны, вступая в сражение с демонами. Следом за рыцарями с дирижабля спрыгнули заклинатели, и в воздух пронзили алые линии. Каждый из них был в перчатке Виротса. Удобное оружие, которое идеально подходит против слабого противника. Луч нейтральной энергии пробивал черепа насквозь, выжигая мозг и убивая демонов наповал. При этом против сильных заклинателей перчатка Виротса только мешать будет. «Гвардия Белоозеровых», только сейчас поняла Арина. «Мы спасены?» Я медленно покачал головой, не отвечая. На моих глазах из соседнего здания выскочила женщина-демон, которую сильно корежила. Ее тело извивалось, пальцы покрывались костяной корочкой, лицо вытягивалось, зубы заострялись и увеличивались. Правительство скрывало этот секрет от народа, чтобы не умножать панику. Но для аристократов не было тайной, что демоны, убив достаточно людей, начинают эволюционировать. Их физические характеристики сильно меняются. Они становятся быстрее, сильнее, смертоноснее. «Мамочка!» – пискнула Арина, тоже заметив женщину. Та уже перестала меняться. От ее тела шел алый пар. Она замерла в неестественной позе, выставив вперед обнаженную грудь, и дергала костяными пальцами. Вот-вот демон придет в себя и накинется на людей. Вуш! Алый луч ударил в голову демона, откинув его на землю. Женщина попыталась встать, но второй алый росчерк добил ее, взорвав череп. Заклинатель, убивший демона, взглянул в нашу сторону. Правой рукой он придерживал левую, что была вытянута, и раскрытой ладонью указывала на нас. Ладонь эта была облачена в перчатку Виротса, и по глазам заклинателя я понял, что он не контролирует себя. Что-то случилось, из-за чего перед его глазами упала пелена. В середине перчатки вспыхнула искра. «Вверх!» – голосом Асуры приказал я. Ладонь заклинателя скакнула, и алый луч ударил куда-то над нашими головами, осыпая нас каменными осколками.